Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам. Христос воскрес. Воистину воскрес. И об этом воскресении мы читаем Евангелие от Иоанна. И мы читали уже и размышляли над текстом Писания, когда Христос явился Марии. Если читать дальше, он явился Петру, потом двум ученикам, идущим в Эммаус. И сейчас предлагаю прочитать, когда он явился всем ученикам, кроме одного, которого не было. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты, из опасения от иудеев пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, он дунул и говорит: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из 11, называем близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа!» Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». Итак, прекрасный текст Писания, говорящий о воскресении Иисуса Христа. Да, и мы видим, что Христос явился ученикам. Когда они были дома, двери были заперты, но из-за чего они были заперты? Написано: из опасения от иудеев. И если смотреть это слово «опасение», оно в греческом значении «от ужаса», «от страха», «от иудеев». Да? То есть они боялись иудеев, и поэтому они как следует заперлись в доме. Вопрос такой: а заперевшись, у них страх отошел от их сердец? Или они до сих пор пребывали в ужасе и страхе? Может быть, даже их посещала мысль: все равно когда-то надо будет открыть и выйти. А может быть, посещала мысль: они могут на нас настолько надавить, что и двери выломают, и зайдут. То есть страх их не оставлял. И знаете, в нашей жизни разный бывает страх. Страх — финансовый кризис, потерять работу, страх заболеть, страх разлучения с кем-то. Страх. Страх, если мы попадаем в какую-то ситуацию, и он может нас спасать, а может, наоборот, погубить. И вот один из примеров. Если ты выходишь на дорогу и выскакивает внезапно машина, у тебя от страха ты можешь резко назад сойти с дороги, а можешь остолбенеть, да, и погибнуть. То есть разный страх бывает. И еще один страх, мы знаем, есть страх Господень. И написано: страх Господень – начало мудрости. И вот этот вот страх Господень, он говорит о том, что нужно слушать Бога, и тогда тебе будет хорошо. А не будешь слушать — будет плохо. Есть тот, который царь, всемогущий, всесильный, знающий все, и он оставил слово, чтоб нам было хорошо. Да? Но вот здесь вот мы, ученики, видим, что они в страхе. И от этого страха, в принципе, им не было спасения. Нужно было время, чтобы переждать, но все равно страх бы присутствовал. Но вот здесь вот Христос является. Является тогда, когда были двери заперты. Двери заперты физически, вот эти вот от дома того, двери сердца были заперты. И именно страх очень часто запирает наши двери сердца нашего. Да? Христос, являясь, встает посреди них, в середину их, и говорит: мир вам. Мир вам. Вопрос такой, интересно, у них страх отошел? Скажу, что нет. Почему? Потому что мы дальше читаем: сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои, ученики обрадовались, увидев Господа. Обрати внимание, что он показал, засвидетельствовал: это я, это не дух, я живой среди вас стою сейчас, воскресший, и удостоверяет их, показывая руки. И опять вторично говорит им, Иисус же сказал им вторично: мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Смотрите, он второй раз, уже утвердив их, что это я, говорит: мир вам. Да? И именно так в нашей жизни и происходит. Христос всегда готов нас утешить. Он всегда готов нас поддержать, но не всегда мы готовы услышать его. Да? И мы вот, иногда нам слово говорится, иногда нам кто-то утешает, кто-то подсказывает, кто-то даже наставляет, но мы можем не слышать сразу. Мы можем не сразу принять. Да? И нам нужно, чтобы сам Христос вошел в наше сердце и проговорил нашему сердцу истину. Проговорил истину, которая действительно несет мир в наше сердце. И он обязательно это всегда делает. Да? Всегда в нашей жизни Христос говорит: мир вам! И в Евангелии от Иоанна написано, что мир даю я вам, не тот, который дает мир, который я даю вам. Мир Божий, он изгоняет страх, он побеждает страх. Да, и мир Божий написано, который превыше нашего ума, соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Это делает мир Божий, которое мы не можем даже понять, как это происходит, но Бог это делает. И один из примеров, когда ученики попали в шторм и увидели Христа, идущего по воде. Они вскричали от ужаса, думали, видят видение, да, духа, видение, да, но когда они удостоверились, что это Христос, апостол Петр говорит: Господи, повели мне идти к Тебе. И Христос ему позволяет, и вот ужас и страх не дал бы никакому человеку перекинуть ногу за борт и наступить на бушующее море. Никакой человек этого не сделал бы, понимая, что я сейчас буду тонуть. Но когда мир Божий есть в сердце, можешь спокойно идти. Может дерзать и идти. Именно мир Божий это делает. И вот Христос говорит: мир вам. Он посылает им этот мир. И сказав это, он дунул и сказал: примите Духа Святого. И мы знаем, что в день Пятидесятницы на них сошел Дух Святой. И они уже без страха шли и благовествовали, и возвещали благую весть. Дорогие братья и сестры, нам необходимо, чтобы в наше сердце жила истина. Нам необходимо, чтобы мир Божий, который превыше нашего ума, соблюдал наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Именно этот мир соблюдает наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Да благословит нас Господь вопрошать и просить этого мира, да, просить той истины, которая посылала бы нам мир сердца, то утешение, которое Христос сам бы говорил, ибо написано: если истина освободит, истина будете свободны, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Да? И дальше это 8.32 и 8.36 Евангелия от Иоанна написано: «Если Сын освободит, истинно свободны будете». От страха нам необходимо освобождение. Да благословит нас Господь, да, вот иметь это освобождение от Христа. Вопрошать об этом освобождении от Христа, чтобы мы жили не страхами мира этого, не страхами человеческими, но жили Христом и миром Его. Но мы иногда, как вот этот вот ученик Фома, который говорит, и на самом деле это даже правильно, чтобы нас сам Христос утешал. Он может через человека утешить, он может в молитве утешить, он может через слово утешить, он может даже утешить через обстоятельства. Да, это Бог, всемогущий, всесильный. И вот здесь вот Фома, он один такой пример для нас, да, что пока не встречусь со Христом, пока не почувствую, что это Он, не поверю. Знаете, давайте вопрошать этих встреч со Христом, чтобы в нашей жизни был мир Божий. Давайте просить Его, чтобы Он утешал нас, укреплял нас, утверждал в истине, и мир Его сохранял наше сердце и помышления во Христе Иисусе. Да благословит нас в этом Господь. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя, что Ты совершил сие, что Ты воскрес, Ты не мертвый больше, Ты воскресший, и сегодня в нашей жизни Ты воскресший, Ты воскресил нас воскресением Иисуса Христа и посадил нас на небесах. Слава Тебе, Ты уже совершил сие, Ты уже воскрес и в нашей жизни. Господи, прости, что мы иногда вот сосредотачиваемся на окружении, на том, что нас окружает, и теряем мир Твой. Господи, мы просим Тебя, даруй нам от Тебя мир Твой. Даруй нам встречу с Тобой, чтоб Ты утешал нас, чтоб Ты укреплял нас, чтоб Ты утверждал нас верою в Тебя. Благослови, Иисус. Прославься в этом Ты. Яви славу в этом Ты свою. Да прославится имя Твое в этом, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.